Не желая больше позволять властям бить меня по самолюбию, я решила отказаться от гастролей и пошла к директору театра, недавно назначенному Кириллу Молчанову. «Кирилл Владимирович, вы умный и порядочный человек. Мне не нужно вам долго объяснять, в каком положении я оказалась. Вы знаете, что по указанию, исходящему из ЦК, меня как прокаженную изгнали с радио, телевидения, мое имя запрещено упоминать в прессе». «Да, я это знаю, и всей душой вам сочувствую». «Тогда как вы себе представляете мое положение сейчас, когда театр едет в Милан? Ведь из всех итальянских рецензий на спектакли с моим участием, которые перепечатают в советских газетах, вычеркнут мое имя. Терпеть такое унижение перед всей труппой я не намерена и за себя не поручусь. Поэтому во избежание громкого скандала, да еще за границей, я прошу вас освободить меня от поездки». «Да никогда я на это не соглашусь, не говоря уже о том, что и Министерство культуры не пойдет на такой скандал. Итальянцы подумают, что вас не выпустили из-за Солженицына». «Честно говоря, мне совершенно безразлично, что скажут итальянцы. Мне все смертельно надоело. Я устала от мышиной возни вокруг меня». «А может быть, вам стоит пойти поговорить с Фурцевой?» «Зачем? Я не хочу ехать в Милан, и вы, как директор театра, ей об этом скажите. А если она будет настаивать на моем участии в гастролях, то передайте ей, что я требую гарантии, что не повторится недавняя история с волжскими концертами, когда во всех напечатанных рецензиях обо мне умудрились не называть моего имени. И чтобы было без обмана. В противном случае я созову в Милане корреспондентов и дам такое интервью, что чертям тошно станет. Вы знаете, мне есть о чем рассказать. И уж я свое обещание сдержу. И еще скажите ей, что если ее беспокоит, что подумают итальянцы, коль я не приеду, то я сама дам телеграмму, что сильно простужена и потому не могу выехать». На другой день он позвонил мне и сказал, что был у Фурцевой, в точности передал ей наш разговор, и Екатерина Алексеевна очень просит меня ехать в Милан и ни о чем больше не беспокоиться. Что она сама пойдет в ЦК партии говорить о создавшейся ситуации и, конечно, заверила, как всегда, «клянусь честью, я все улажу». И она действительно попыталась уладить, правда, очень своеобразным способом. Накануне отъезда в Милан ко мне домой поздно вечером пришла сотрудница кассы Большого театра и принесла $400, прося передать их одному из работников администрации, который находился уже в Милане и с которым я была в хороших приятельских отношениях. «Так что же он сам-то не взял? Он всего 2 дня как уехал». «Я не знаю, он просил меня передать их вам». «Но он, да и вы прекрасно знаете, что из всей труппы именно меня первую могут обыскать на московской таможне, не везу ли я на Запад рукописи Солженицына. И если найдут доллары, это уголовное дело». «Но кто же посмеет вас обыскать?» «Нет, не возьму». «Очень жаль, он был уверен, что вы не откажетесь». Она как-то вся съежилась и поспешила уйти. «Ай да Катя! Доложила куда надо. Вот вам и клянусь честью, я все улажу. Весьма оригинальное понятие о чести. А я-то удивлялась, почему она не воспользовалась моим отказом и не освободила меня от гастроли. Так вот зачем я им понадобилась». Расчет, конечно, был на то, что я возьму доллары, а меня на таможне обыщут, со скандалом отстранят от гастролей и обвинят в валютных сделках. Доказать, что деньги получила от стукачки, я не смогу, не было свидетелей. И загалдят на весь мир, что доллары от продавшего за золото свой народ Солженицына. И мало того, захотят, так и показательный судебный процесс устроят за валютные операции». Ненависть властей к нему достигла к тому времени своего предела».